Глава вторая. Утреннее совещание Изольда Борисовна начала с расспросов о вчерашнем обходе предприятия. Менеджера по оптимизации не было на планерке, и отвечать пришлось одной Марине. «Мы прошли раскройный цех, осмотрели швейный». «У него были замечания?» — перебила временный руководитель. «Вопросы, уточнения. Очень важно, чтобы он глубже вник в особенности местных процессов». «Уверена, что он вник. Он много записывал». «Что именно?» — опять нетерпеливо перебила Изольда Борисовна со странной поспешностью. «О чем он спрашивал? Какие-нибудь замечания делал? Как оценил организацию производства?» «Своих оценок он не озвучивал». «А общий его настрой? По репликам, по замечаниям? Как вам показалось, что он думает? Положительно или отрицательно?» «Не знаю, трудно сказать. Марину озадачил этот странный допрос». «Что еще вы успели посмотреть, кроме раскройного и швейного?» «В отдел кадров и бухгалтерию мы пока не пошли, побывали в нашем конструкторском отделе». «Показывали ваши модели? Как он их оценил? А организацию процесса? Замечания были? Каким-то вопросом особенно интересовался? Что-нибудь необычное спрашивал?» «Попросил инструкцию к плоттеру, это, пожалуй, самое необычное». «Зачем?» «Мы сказали, что нас не устраивает качество, с которым плоттер вырезает лекало». «Почему не сказали раньше? Почему не доложили мне? Зачем сказали об этом ему?» «Такой вопрос можно решить в обычном порядке. Зачем сразу жаловаться?» «Мы не жаловались». Марина, наконец, начала понимать, что так на самом деле беспокоит временного руководителя, и ее это удивило. Оказывается, вопрос, кто кому подчиняется и кто на кого влияет, решался не так однозначно, как выглядело вначале. «Доброе утро!» Вдруг ворвалось в напряженный разговор, а аромат дорогого парфюма мгновенно заполнил кабинет. Или Марине это только почудилось? «Извините, что опоздал», — обронил Платон Андреевич и уселся по левую руку от временного руководителя. Не уложился. «Сегодня он в другом костюме», — отметила про себя Марина. «Ничего страшного», — с милейшей улыбкой проговорила Изольда Борисовна. «Ничего важного мы еще не обсуждали. Мариночка рассказывала о вашей вчерашней экскурсии по предприятию. Надеюсь, вы хорошо провели время. Мариночка вас совсем познакомила». «Продуктивно», — кивнул менеджер по оптимизации и разложил принесенные бумаги. «Я сформулировал первые замечания и выводы». Он придвинул к Изольде Борисовне с два десятка листов. «Повторяю, это только первые замечания». Он скользнул по Марине холодным взглядом, словно намекая, что дело серьезное. «Сегодня после обеда закончим осмотр, и дней через 10 заключение будет готово». «Заключение о чем?» — поинтересовалась Марина. «О перспективах», — коротко ответил менеджер по оптимизации и сразу переключился на другого собеседника. «Изольда Борисовна, вы уже объявили о поступлении материалов?» «Как раз собиралась», — спохватилась временный руководитель и обратилась к Марине. «Вам пришлют из головного офиса описание моделей, выкройки и технологические карты. Изучайте, к концу дня доложите. С завтрашнего дня мы должны начать их запуск в производство». Марина хотела сразу возразить, что это нереально. Их производственная часть не сможет быстро перестроиться на совершенно новые изделия. Но Марина промолчала. Для такого разговора нужны весомые аргументы, а для их формулирования сначала стоит изучить то, что пришлют. Остальным участникам планерного совещания внимание временного руководителя практически не досталось. «Жду вас в 12:30», — предупредил Марину менеджер по оптимизации, когда все покидали директорский кабинет. «Продолжим осмотр предприятия». «Может быть, возьмете сегодня кого-нибудь другого, когда придет документация по новым моделям?» — попыталась возразить Марина. «Сотрудники конструкторского отдела во главе с вашим заместителем смогут со всем ознакомиться и начать работу», — договорил за нее Платон Андреевич. «Конечно», — вскинула голову Марина, показывая, что верит в своих подчиненных. Но мое присутствие понадобится для общей координации. Конечно, до половины первого у вас будет достаточно времени. Не принял ее попытки увильнуть Платон Андреевич. Вернулась в свой отдел Марина совершенно недовольная тем, как развиваются события. Время ожидания обещанных материалов из головного офиса тянулось раздражающе медленно. И тут Марину снова пригласили к временному руководителю. На этот раз в кабинете они оказались только вдвоем. «Решение принято», — объявила Изольда Борисовна. «Отдел кадров и отдел реализации полностью ликвидируют. Бухгалтерию, плановиков и отдел материально-технического обеспечения преобразовывают в сектора. Теперь нам с вами предстоит выполнить тяжелую задачу — провести сокращение и увольнение максимально быстро и безболезненно». «Почему с моим участием?» — задала Марина, давно мучивший ее вопрос. «А кто же еще? Вашу же кандидатуру рассматривали на место руководителя производства. В нынешних обстоятельствах это место фактически ваше. Вот вам и первое ответственное задание». «А как же менеджер по оптимизации?» «У него другое поле деятельности. Работа с коллективом — наша прерогатива. Так что не будем откладывать в долгий ящик. Начнем прямо сейчас. Приглашать их к себе я, пожалуй, не буду. Сходим к ним сами». Первый визит временный руководитель нанесла отделу кадров. «Мы рады, что наша семья «Альянс Текско» пополнилась новым подразделением, в котором такой профессиональный сплоченный коллектив. К сожалению, для нас, для жителей столицы и других крупных городов, большая редкость — рабочий коллектив, объединенный не только общим делом, но и общим духом. Вы душой болеете за производство, готовы переносить трудности и осложнения стойко и мужественно, ради общего блага ставя общие интересы выше отдельных интересов. Мы гордимся вами, мы рады принять вас в семью. Пусть провинция преподает нам урок ответственности и взаимовыручки. Однако, к несчастью, в нашей общей семье случилась беда. Сложная экономическая ситуация, перестройка рынка разрушили надежную систему покупатель-продавец. Нам приходится временно расставаться с самым ценным, что у нас есть, с человеческим ресурсом из профессионалов и энтузиастов, с вами. Мы очень рассчитываем на вашу помощь и понимание. Для того, чтобы выйти на новый старт, мы вынуждены попросить часть коллектива временно уйти. Сегодня вы получите уведомление о сокращении штата. Конечно, у каждого есть отведенное законодательством время перед увольнением, но я снова напомню, что мы одна семья. В семье наступили трудности, а это значит, что необходимо сплотиться. Чтобы выстоять, необходимо кому-то отступить и кого-то пропустить вперед, чтобы сложный процесс изменений прошел быстрее». «Лучшее, что вы можете сделать для своего коллектива и нашей общей семьи — отступить, уйти по собственному желанию, не дожидаясь двухмесячного срока. Такое сознательное поведение даст быстрее провести изменения и наладить работу с расширением штата и производства. Ваше заявление я жду через 3 дня». Роль Марины состояла в молчаливом присутствии и необъявленном соучастии с временным руководителем. Марина видела, как работники отдела кадров воодушевились от похвалы в первой части речи и как настороженно стали переглядываться во второй. Вопросы полетели со всех сторон, как только Изольда Борисовна умолкла. «Так нас сокращают временно, а потом возьмут обратно? Сколько времени это займет? Мы будем все это время без оплаты? Нам компенсируют время ухода? Можно на это время устроиться куда-то еще?» Марине стало стыдно, ведь отчасти вопросы адресовали ей, но ей-то ничего не угрожает. Она остается в стане тех, кто сейчас ловкими фразами вынуждает людей уходить добровольно. На вопросы Изольда Борисовна отвечала уклончиво, по сути, ничего не обещая, но поддерживая оптимистический настрой. Примерно по такому же сценарию прошли беседы в бухгалтерии и отделе материального снабжения. Только взгляды сокращаемых здесь быстрее стали недоверчивыми, а потом и злыми. «Нас таким не заболтать», — сразу заявила главный бухгалтер. «Никаких заявлений я писать не буду». Еще резче высказался начальник отдела материального снабжения. Рядовые сотрудники кидали непонимающие взгляды на молчаливую Марину, стоявшую за спиной временного руководителя. Отпустили Марину только перед обеденным перерывом. «Прислали документацию по моделям?» Первым делом спросила начальник конструкторского отдела, вернувшись к себе. Она горела желанием поскорее начать работу и доказать тем самым свою значимость и полезность. «Прислали», — отозвалась конструктор. Весь отдел стоял у ее стола и что-то рассматривал на экране монитора. «Ну и как?» «Тихий ужас», — мрачно ответила конструктор. «Осилим?» — стараясь не терять бодрого настроя, спросила Марина. Она рассчитывала успеть пообедать до назначенного продолжения обхода предприятия, а заодно и узнать мнение сотрудников о новой работе. «Не знаю», — честно призналась конструктор. «Очень много вопросов, и непонятно, как их разрешить». Марина попыталась сходу вникнуть в проблему, но Платон Андреевич слишком пунктуально напомнил о себе. «Смотрите внимательно, подготовьте мне список замечаний», — распорядилась Марина. «Поговорю по нему с руководством». «Нам нужно мнение швей и закройщиц», — предупредила конструктор. «Правильно. Поговорите с их бригадирами от моего имени. А я, как закончу эксклюзивную экскурсию, сразу вернусь». Сегодня Марина спешила быстрее провести ознакомительный осмотр. Зато Платон Андреевич, напротив, словно специально цеплялся к мелочам, требовал подробностей и что-то невыносимо долго записывал в планшете. Осмотр продвигался крайне медленно, но до бухгалтерии добраться удалось. Главный бухгалтер встала посреди своего царства непреодолимой преградой и заявила: «Здесь нечего осматривать. Наша бухгалтерия работает точно так же, как и на любых других швейных предприятиях. А ваше присутствие отвлекает нас от выполнения профессиональных обязанностей. Думаю, наша вездесущая Мариночка вам и так все расскажет». Старший бухгалтер с холодными змеиными глазами, которую за спиной называли «очковой змеей», и две рядовые специалистки, похожие на взъерошенных наседок, поддержали своего руководителя. Никакого осмотра не вышло. «За что они так со мной?» — пораженно думала Марина. «У нас ведь всегда были нормальные отношения. Что я-то им сделала?» «Придется привыкать», — обронил менеджер по оптимизации, заметив состояние своей спутницы. «Избранным всегда завидуют». «Избранным?» — переспросила Марина и хотела добавить. «А при чем тут я?» Но Платон Андреевич ее опередил, добавив. «Их ведь увольняют, а вы остаетесь». Изольда Борисовна пообещала, что это временная мера. «Изольде Борисовне важно получить результат, и как можно быстрее». «Хотите сказать, что она?» — возмутилась Марина, но менеджер по оптимизации ее опять опередил. «Она говорит нужные вещи в нужное время», — произнес он, предостерегающе подняв палец. «Вы должны это понимать». И тут же переключился на другое. «У вас опять телефон звонит», — кивнул Платон Андреевич на беспокойно вибрирующий карман Марининого жилета. «Видимо, без вас справиться не могут. Идите, дальше я сам». Марина не стала возражать и с удовольствием улизнула в свой отдел. Ее сотрудники действительно звонили уже несколько раз, узнавали, когда она вернется. «Как тут у вас?» — наигранно-бодро спросила Марина, влетев в конструкторские чертоги. «Ничего хорошего», — призналась технолог. «Присланные карточки разработаны для поточного швейного производства, а у нас индивидуальное. Значит, технологические карты придется переделывать, и это дело не одного дня». После технолога свои соображения высказали дизайнеры, швея-закройщица и лаборант. Переговорила Марина с мастерами швейного и раскройного цеха. а к концу дня со всеми собранными сведениями явилась к временному руководителю. «Надеюсь, ваш совместный осмотр завершился благополучно», — улыбнулась Изольда Борисовна. «Платон Андреевич остался доволен? Новых претензий и замечаний не было?» «И это все, что ее волнует», — с досадой подумала Марина. «После визитов с рассказом о сокращении работники встретили нас отрицательно, сотрудничать не захотели. В коллективе теперь нарастает напряжение». «Это неизбежно, кто-то всегда будет недоволен. А что сказал по этому поводу Платон Андреевич?» «Поддержал вас», — холодно ответила Марина. Временный руководитель удовлетворенно кивнула и спросила: «Но вы ведь пришли ко мне не поэтому». «Я по поводу материалов, присланных из головного офиса. Мы не сможем завтра запустить новые модели в производство. Не сможем и в ближайшие дни. Хорошо, если нам удастся это сделать через месяц». «Почему?» — нахмурилась Изольда Борисовна. «Во-первых, нам не подходят технологические карты. Они разработаны под другой принцип швейного процесса. Во-вторых, мы давно отказались от использования подкладочной ткани для изготовления карманов при такой разновидности спецодежды. У нас на складе нет подкладочной ткани в нужном количестве. Теперь о плане. Мы не уложимся в такие сжатые сроки. Для нас нереально изготовить крупную партию так быстро. Даже если бы мы не запускали изделия в качестве новых моделей, мы бы все равно не уложились». Кроме того, у нас нет на складе той разновидности фурнитуры, что требует комплектация предполагаемых моделей. Мы обычно работаем с другими наименованиями. Да и некоторые технические решения относятся к уже устаревшим. Мы так давно не делаем. Например...» И Марина разложила перед Изольдой Борисовной принесенные чертежи. Некоторое время Изольда Борисовна внимательно слушала жаркие возражения Марины, а когда терпение подошло к концу, заговорила сама. «Вижу, вы все еще не поняли, что принцип работы после вхождения в нашу семью полностью поменялся. Вы больше не принимаете самостоятельных решений, не разрабатываете модели, карты и программы. Вы теперь работаете с тем, что дает вам головной офис. Его указания не обсуждаются. Вы можете давать свои предложения, можете попытаться согласовать некоторые изменения в материалах и фурнитуре, но не более. И совершенно точно вы не можете настаивать на уменьшении плана выработки. Ваша задача — выполнить план, создать условия и в кратчайшие сроки запустить производство. В противном случае считается, что мы с вами не справились». «Надеюсь, вы поймете ситуацию и не станете доводить до крайностей. Если что-то не хватает в плане материалов, подавайте заявки через отдел материального обеспечения. Они включатся в общий список закупок, проведут отбор и торги, и в итоге вы получите то, что заказывали. Теперь все будет работать именно так». «Так мы не уложимся в сроки», — заметила Марина. «Должны?» «Выводить людей на переработку?» «Ни в коем случае. В нашей семье сверхурочная работа не одобряется. Тем более, что это ведет к увеличению расходов на заработную плату, а значит, к уменьшению прибыли за готовые изделия». «И что же нам делать?» «Стараться уложиться во все сроки». «Это невозможно». «А вот такие слова, Мариночка, вам придется забыть, если вы рассчитываете на повышение». Коллектив конструкторского отдела задержался на рабочих местах в ожидании возвращения своего руководителя. Сотрудники надеялись получить ответы, но им принесли только подтверждение требований. «Придется как-то выкручиваться», — подвела итог Марина. Новый этап злоключений начался с того, что главный бухгалтер и начальник отдела материального обеспечения отказались добровольно увольняться. Пространные увещевания Изольды Борисовны на них не подействовали. «Я доложу в головной офис», — пригрозила временный руководитель. Через несколько дней на предприятии явился целый отряд аудиторов, и началась пристрастная проверка бухгалтерии и системы закупок. Обстановка в когда-то тихой организации накалилась. Сотрудники недоверчиво косились друг на друга, а совместная работа подразделений разладилась. Марина и ее подчиненные старались держаться от этих дрязг в стороне. На них и без того лежала серьезная задача влиться в общую структуру производства. Конструкторы пошли по пути продавливания своих решений и интересов. Каждую мелочь приходилось отстаивать и согласовывать с боем, писать многостраничные служебные записки, обосновывая, почему нужно изменить регламенты и сделать послабление для маленького нового подразделения. Так в напряженной борьбе промчались 2 недели, но ни одно новое изделие не было пошито. Менеджер по оптимизации закончил свой отчет и представил руководству. Для женской части коллектива, уставшей от склок и тревог, сам Платон Андреевич стал любимым объектом обсуждений. Любопытные успели насчитать в его гардеробе 5 прекрасно сшитых костюмов разных оттенков, около 10 рубашек и галстуков. «Это с какими же чемоданами он приехал в командировку?» — качали головами озадаченные дамы и барышни. Вызывал оживленные споры вопрос о том, по какому принципу педантичный Платон Андреевич выбирает, что сегодня надеть. Озвучивали предположение, что выбор костюма зависит от дня недели. По другой версии, главную роль играло настроение, но немало высказывалось мнений, что задают тон планы на день. «Вы серьезно?» — вздыхала Марина, когда и ее пытались втянуть в дискуссию по поводу гардероба менеджера по оптимизации. «Неужели больше нечего обсуждать? У нас все сроки горят, а вы...» «Но у него всегда такой подтянутый вид. Для мужчин в наше время это большая редкость». «Да, и он хорошо в них выглядит». «Очень даже хорошо». «Потому что костюмы хорошие», — с чувством добавила Антонина Ивановна. «И ведь так и не сказал, чье производство. Скрывает». «Вот только и есть в нем хорошего, что костюмы». Недовольно бросила Марина, стремясь закончить обсуждение персоны, которая ее раздражала. «Так ведь главное, чтобы костюмчик сидел», — игриво пропела Антонина Ивановна. «Давайте сосредоточимся на работе», — попросила Марина. Проверки продолжали сотрясать подразделение, а по коридорам и кабинетам поползли слухи, что нарушения нашлись, причем настолько серьезные, что уже попахивает уголовной ответственностью. «Неужели это правда?» — с тревогой спрашивали у Марины сотрудники конструкторского отдела после каждой планерки. «Марина Всеволодовна, что там говорят? Что слышно?» — аккуратно спрашивали работники других подразделений, почему-то считая, что она знает больше других. «У кого стоило спрашивать самой Марине?» На утренних совещаниях результаты проверок не обсуждали. Изольда Борисовна отделывалась общими фразами. Платон Андреевич на контакт не шел. Марина как-то попыталась узнать о заключении, которое тот составил о судьбе подразделения. На что услышала? «Документация передана руководству. До вас доведут то, что посчитают нужным». «Хотя бы в самых общих чертах. От нас хоть что-то останется». «Или пора бежать с корабля? Это вы хотели спросить?» «А вы не можете ответить?» «Не могу». «Как же он меня раздражает», — подумала Марина. «Как долго вы у нас задержитесь?» Как ни в чем не бывало, с самым любезным видом продолжила разговор Марина. «Раз заключение составлено, ваша миссия выполнена?» «Решать не мне», — сухо ответил менеджер по оптимизации. Приходилось Марине самой как-то увиливать от ясных ответов сотрудникам, уклоняться и, по возможности, успокаивать встревоженных работников. И на нее действительно смотрели как на единственного, кто способен встать на сторону притесняемого коллектива. Аудиторы собрались и исчезли так же стремительно, как и появились, а главного бухгалтера и начальника службы материального обеспечения вызвали в Москву на ковер. Маленькое поглощенное предприятие в очередной раз притихло. Явившись на утреннее совещание, Марина сразу ощутила в приемной знакомый запах парфюма. А потом из кабинета руководителя производства вышел и сам менеджер по оптимизации. Однако вышел не один, а сопровождая заплаканного ведущего специалиста бухгалтерии Аполлинарии Корчук, фактического заместителя главного бухгалтера. Дама со змеиными глазами усердно терла их платком, который ей одолжил Платон Андреевич. «Сосредоточьтесь на работе», — посоветовал он своей посетительнице, выпроваживая ее в коридор. «Довели женщину до слез», — заметила Марина. «Напротив», — обронил менеджер по оптимизации и поздоровался со всеми остальными участниками планерки. Этим утром оставшимся руководителям подразделений сообщили, что главный бухгалтер и начальник отдела снабжения скоропостижно уволились по собственному желанию, без всякой отработки. Вслед за этим известием в отдел кадров потянулись заявлениями на увольнение те, кто потерял надежду продержаться законные 2 месяца. Кабинеты стали стремительно пустеть. Люди покидали родное предприятие, чтобы никогда не вернуться. Оставшиеся прятали глаза и не могли избавиться от чувства вины. «Как же это тяжело!» — сетовали сотрудники конструкторского отдела за общим утренним чаем. «Как несправедливо! Вот так работаешь, работаешь!» «А тебя оптимизируют и ногой под зад!» — резко закончила Антонина Ивановна. «Думаете, нас не тронут?» — спросила Ангелина, и взгляды с надеждой устремились на Марину. Что она могла ответить своему коллективу? «Конечно, не тронут!» Последний этап чистки рядов занял всего неделю, в конце которой Изольда Борисовна вызвала Платона Андреевича и Марину к себе в кабинет. «Хочу нас всех поздравить», — бодро проговорила временный руководитель. «Первый ответственный период завершен успешно. Теперь все готово, чтобы эта маленькая фирмочка по-настоящему влилась в нашу семью «Альянс Текско». Настало время, когда можно посвятить себя только работе». «Как у вас с запуском новых моделей?» — обратилась Изольда Борисовна к Марине. «Сложно. Нужные материалы, фурнитуры еще пока не заказаны. Согласовываем включение в планы закупок. Технические карты перерабатываются. Сейчас мы в процессе изготовления первого образца. Взяли для него то, что у нас имелось. В понедельник уже представим». Изольда Борисовна подняла руку, призывая Марину прерваться. «Я поняла. В этом направлении еще сохраняются трудности», — подвела она итог. «Тем не менее, довожу до вашего сведения, что сегодня я возвращаюсь в столицу. Мое непосредственное присутствие больше не требуется. Конечно, я остаюсь исполняющим обязанности руководителя, но временно, пока не пройдет полный цикл изменений и сюда не назначат основного управляющего». «На эту должность у нас есть 2 кандидата». Повисла театральная пауза. Марина напряглась. Нельзя сказать, что ее полностью устраивала Изольда Борисовна, но ее Марина хоть немного узнала, а оказалось, в качестве руководителя им приготовили совершенно других личностей. Было от чего насторожиться, тем более в такое непростое время». Менеджер по оптимизации сидел с обычным непроницаемым лицом, так что нельзя было понять, как он относится к этой новости. «Первый кандидат, конечно, Платон Андреевич». «Только этого не хватало», — сверкнула глазами Марина. «А второй кандидат — вы, Мариночка», — объявила с улыбкой временный руководитель. «Я?» — растерялась Марина. «Почему нет? Вы давно здесь работаете, прекрасно знаете, как все устроено, имеете опыт руководящей работы, и вас даже собирались назначить на должность руководителя производства». «Да, руководителя производства, но не руководителя всего в целом». «Боитесь не справиться?» В елейном голосе Изольды Борисовны прозвучала ирония. Марина бросила на соперника быстрый взгляд и уверенно ответила. «Нет, не боюсь, но не рассчитывала». Лицо Платона Андреевича продолжало нести на себе маску нейтральности, заставляя гадать о скрытых за ней эмоциях. «Вот и правильно», — С воодушевлением одобрила Изольда Борисовна. «Вам обоим выдадут доверенности от предприятия. Конкретное распределение обязанностей я оставлю на ваше усмотрение. Могу только рекомендовать вам, Мариночка, взять на себя производственную часть, а самое тяжелое, то есть все прочее, оставить на мужественных плечах Платона Андреевича. Каждый вопрос будете согласовывать друг с другом и только потом представлять мне на рассмотрение. Но имейте в виду, споров между вами мы не потерпим. Арбитром я между вами не стану. Есть предложение по новой системе работы?» «Нет», — ответил за обоих менеджер по оптимизации. «Прошу вас помнить, что мы — часть одной семьи, Альянс Текско, и у нас общая задача — работать для процветания и развития нашей организации. Вам предстоит потрудиться вместе. Несмотря на то, что результатом работы станет назначение кого-то одного, главный итог — создание подразделения, приносящего прибыль. Сделать вам предстоит много. Ситуация здесь сложная. Отчет Платона Андреевича это наглядно показал. Однако мы в вас верим. Контрольный срок — 6 месяцев. После их истечения будет проведена проверка, совещание в головном офисе, по результатам которого и произойдет назначение руководителя. Кто из вас покажет себя лучшим организатором, тот и продолжит работу в кресле управленца. В любом случае, я искренне буду болеть за вас обоих. На мой взгляд, вы оба достойны этой должности». После беседы для избранных в кабинет пригласили начальников остальных подразделений. Временный руководитель кратко обрисовала им новую расстановку сил, чем, несомненно, озадачила. Потом общее собрание было распущено, а в кабинете директора задержались Изольда Борисовна, Платон Андреевич и Марина. Временный руководитель дала последние указания своим заместителям, попрощалась с менеджером по оптимизации, а, уходя, довела Марину до самой двери кабинета. Здесь, оказавшись подальше от невозмутимого менеджера, Изольда Борисовна крепко пожала Марине руку и даже приобняла, чтобы склониться к самому уху. «Держитесь, девочка, он монстр», — тихо проговорила временный руководитель. Марина удивленно вскинула глаза на Изольду Борисовну, а потом кинула быстрый взгляд в сторону своего соперника. Но тот, кажется, ничего не слышал и стоял у стола с обычным отстраненным видом. Изольда Борисовна улыбнулась и, как ни в чем не бывало, ушла, не оборачиваясь.